Раздел 11. Когда очередной посетитель, удовлетворенный и благодарный, покинул ее кабинет, Ив Боуэн нажала на кнопку, вызывая свою секретаршу, и попросила: «Дай мне пару минут, Нуала, сколько там еще?» Та ответила приглушенным голосом из приемной: «6». И снова звонил мистер Вудворд. Сказал, что это очень срочно. Просил перезвонить ему, как только у вас будет перерыв. В чем там дело? Я правда спрашивала, мисс Боуэн? Тон Нуалы давал понять, насколько ей надоел этот Джоэл Вудворд с его вечными тайнами мадридского двора. Соединить вас? Сначала я приму следующего избирателя. Через минуту. Ив сняла очки и положила их на стол. Она находилась в офисе Ассоциации избирателей с 3 часов. Это был обычный пятничный прием, но Ив никак не могла сосредоточиться. Она гордилась своей емкой памятью и удивительно гибким умом. И то, что теперь она с великим трудом вникала в проблемы, разрешение которых обычно давалось ей без всякого умственного напряжения, показывало Ив, как легко можно заметить в ней надлом, который она намеревалась от всех скрыть. Ради Шарлотты она должна была выполнять свои обязанности. Пока что у нее это получалось, но напряжение начинало подтачивать ее силы. И ощущение собственной слабости подавляло ее больше, чем само исчезновение Шарлотты. Прошло всего 2 суток, как похитили ее дочь, а для того, чтобы выиграть сражение с Деннисом Лаксфордом, ей придется настроиться на длительную осаду. Единственный способ — полностью сосредоточиться на текущих задачах. По этой-то причине она и не перезванивала Джоэлу Вудворду. Она не могла позволить своему помощнику по политическим вопросам окончательно выбить ее из колеи. Выскользнув из кабинета, Ив прошла по коридору в заднюю часть здания и заперлась там в туалете. Вымыла руки после влажной ладони последнего посетителя, которую верная себе сжала между своими, наложила чуточку тонального крема под глазами, вмассировала его, подправила розовым карандашом контур верхней губы, смахнула волоски с пиджака и расправила воротник блузки. Отступив от зеркала, Ив оценила свой внешний вид. «Нормально», — решила она, за исключением ее нервов, которые были натянуты, как струны, с тех пор, как она покинула свой офис на Парламент-сквер. Встреча с журналисткой ничего не значила. Журналисты ежедневно осаждают членов парламента. Хотят кратких ответов на вопросы, хотят интервью, сведений из досье, подтверждение какой-нибудь истории, обещают анонимность, гарантируют точность, клянутся, что сошлются на другой источник информации, но они постоянно поблизости. Или трутся в кулуарах палаты общин, или проникают в Министерство внутренних дел и Уайт-Холл, или торчат на Парламент-сквер в ожидании какого-нибудь всплеска активности. Поэтому ничего обычного не было в том, что журналистка оказалась рядом с Ив, когда та направлялась через холл к выходу, уже на час опаздывая на пятничный прием избирателей в Мэрилебоне. Необычным было все, что произошло потом. «Диана Тарп», — назвалась она, хотя и вполне могла прочесть ее имя на бэдже, висевшем у женщины на шее. Она представляла глобус и хотела договориться об интервью с заместителем министра внутренних дел. «Как можно скорее, если мисс Боуэн не против». Ив настолько удивилась непосредственному к ней обращению, что даже остановилась, не дойдя до двери, сквозь которую видела свой ровер и водителя, поджидавших у тротуара. «Прошу прощения», — переспросила она, и прежде чем Диана Тарп успела ответить, продолжала: «Если вам нужно интервью, мисс Тарп, не лучше ли вам позвонить в мой офис, а не брать меня приступом, как проститутка прохожего? Прошу меня пропустить». Она двинулась дальше, но тут Диана Тарп тихо произнесла: «Вообще-то, я думала, вы будете благодарны, что я обратилась к вам лично, а не через служащих офиса». Ив уже свернула к двери, но замедлила шаги, потом остановилась. «Что?» Журналистка ответила ей прямым взглядом. «Вы же знаете, как работает офис, мисс Боуэн? Звонит журналист, но конкретного сообщения не оставляет. Через 5 минут половина сотрудников уже в курсе. Еще через 5 весь персонал гадает, что бы это значило. Я подумала, что, возможно, вы захотите этого избежать, в смысле огласки и домыслов».